Морин надеялась, что Джордан рано или поздно прочтет ее послание. Роско безумец и убийца, но и ученый. Поэтому единственный способ выиграть время, разжечь его любопытство, рассказав о фантастическом эффекте, который оказала на нее сделанная им операция. Так вот, представь себе, я видела, как ты убивал Джеральда Марсалиса. И если бы она вспыхнула, как спичка, у него на глазах, он и то, наверное, удивился бы меньше. Несколько секунд он сверлил ее взглядом, потом расхохотался. — Ты видела? Умоляю, не смеши меня. — Ну вот я же говорила. — Не поверишь. — Помнишь, я звонила тебе и спрашивала насчет донора? — Прекрасно, помню. Полагаю, этим донором был именно Джеральд Марсалис. — С чего ты взяла? — С того, что сразу после операции меня начали пытать. Да-да, именно пытать. Видение из его прошлой жизни. «Ты меня разыгрываешь? Это что, новая серия секретных материалов? Если бы все было так просто, я бы выключила телевизор и дело с концом. Как ученый, я верю только в то, что могу пощупать или хотя бы увидеть собственными глазами. На сей раз тебе придется поверить то, что видела я глазами другого человека. Я здесь, и одно это уже доказывает, что я не лгу. Там, в холле, я упала перед тобою на пол, потому что... Говоря языком кино, пережила новый наплыв. Я видела тебя. Дверь была приоткрыта, ты был в сером спортивном костюме, под плюш с надвинутым капюшоном. Когда Джеральд растворил перед тобой дверь, нул к нему с полутемной лестничной площадки. Он был голый и с ног до головы обмазан красной краской. Роско на миг лишился дары речи. Всю недоверчивость исследователя заодно и человека с него как ветром сдуло. — Невероятно. Иного слова не подберешь, Уильям. Я потому и не стала никому говорить, что иду сюда. Представь, как восприняли бы в полиции заявление о том, что я видела убийцу глазами его жертвы. Морин очень рассчитывала на то, что эти аргументы убедят его. И в то же время она была вынуждена излагать сокращенную версию событий, в частности, умалчивать от Эльми Росс, ведь иначе он поймет, что другие лица тоже в курсе этой истории, и в лучшем случае сбежит, оставив ее привязанных к креслу, а в худшем. Однако в нем ученый уже взял верх над убийцей. Теперь он видел перед собой новое поле для исследований. Вероятно, это послание на клеточном уровне, своего рода импринтинг нейронной информации, сохраняющейся независимо от жизни носителя. Потрясающе! Фантастика! Мы вместе откроем эту связь и сможем... Морин перебил его. Вместе? Ну да, мне нужно тебя обследовать, провести серию опытов, а если я не соглашусь... Роско словно только что теперь вспомнил, кто они и что привело их сюда обоих. Она полицейский, которого он привязал к креслу, а он убийца, направивший на нее пистолет. Но даже в этот критический момент хваленая ирония не изменила доктору Роско. Если не согласишься, этот любопытный поворот. Позволь тебе напомнить, что кроме меня никто не знает, какой тип стволовых клеток необходим для завершения терапии. Без меня тебе грозит слепота. Если ты отнимешь у меня мое завоевание, мою высшую справедливость, то вскоре вернешься к состоянию, в котором поступила в больницу. От его последних слов на Морин повеяло холодком азота, что поддерживал температуру в его холодильнике.